меня толкали в спину и что-то вслед кричали. Вследствие мочалил по земле лицом отчаянный. Привычка старая, жаловаться до скончания. Люди кричали ночами, кричал я. Прошлое за шкирку тащит плотно и куда-то в будку. В воздухе летает сомнение, воздух грязный жутко. Вопрос тогда, все просто так, и коль стучишь, откроют. Где доброта ваша была и где моя порою? Молодой рассказывал, как он мечтает перед сном разворовать страну до щепок, а потом валить за кордон. Досыта, босы там, с рожей неумытый дурень. Думаешь, что там мечта, и дым идет от дури. Что такое дом? Стены на фундаменте с крыши или очаг с камином? Вещи на порядок выше. Спроси у деда, что в Сталинграде брал вершину. Спроси, пока не поздно, он знает долю львиную. Ценности простые и каждодневные вроде. Поджигать мосты, не боясь терять угодья. Ломая веру, любви перерезая вены. Все потерять однажды или сохранить уверенно. Ценности простые и каждодневные впрочем. Незаметно тают, не забываем до мочи. Храняя веру, любовь сердце лелея. Сохранить не повреди, вот пример здравой затеи. У него глаза слезятся и дрожь в голосе. Потерял все абсолютно вон ошибки молодости. Глотая синь с босыми, не доставать просил. Господи, спаси, кричал, что было сил. Россия, толща рутины, та еще картина. Тащит на дно, казалось, офисы, кредиты, квартира. Тупая теща, тупая работа разносчиком. Сменить бы быт, одеты сыты, все бы было проще. Вроде как 3 годика, дочурке ступит в пятницу. Не смог сдержать улыбку, сам она так улыбается. Бежит встречать, а он тут сгоряча подумал глупость грешную. В итоге он ушел и он пропал, конечно же. Таких историй много, это капля в море. Теряя суть и судьбы, все же поразмыслить стоит. Простые ценности становятся потерей сложной. А слово поздно убивает понемножку. Ценности простые и каждодневные вроде. Поджигать мосты, не боясь терять угодья. Ломая веру, любви перерезая вены. Все потерять однажды или сохранить уверенно. Ценности простые и каждодневные впрочем. Незаметно тают, не забываем до мочи. Храняя веру, любовь сердце лелея. Сохранить не повреди, вот пример здравой затеи. Ценности простые и каждодневные вроде. Поджигать мосты, не боясь терять угодья. Ломая веру, любви перерезая вены. Все потерять однажды или сохранить уверенно. Ценности простые и каждодневные впрочем. Незаметно тают, не забываем до мочи. Храняя веру, любовь сердце лелея. Сохранить не повреди, вот пример здравой затеи.